Эпилог. Семейный чат. Вороновы и Беловы. Алена. Всем, только что позвонили из роддома. Можно забирать нашу принцессу и маленькую принцессу. Костя. Ура, поехали. Такси вызвал, буду вовремя. Бабушка Татьяна Петровна. Костенька, пирог с капустой, он на столе. Я его в коробку переложила. Машеньке сейчас самое то. Сытная домашняя еда. Костя. Бабуль, ну кто в роддом пирог с капустой несет? Бабушка Татьяна Петровна. Молчи ты, умник. Маша его обожает. Кирилл, ты где? Ты цветы купил или мне по дороге забежать? Кирилл. Цветы купил. Алена. Дядь Кир, ты чего так нервничаешь? Все же хорошо. Кирилл. Я не нервничаю, с чего ты взяла? Костя. Дядь Кир, все хорошо, ну чего ты? Мы такси вызвали, скоро будем. Алена, ты где сейчас? Кирилл. Да я спокоен, абсолютно. Алена. Ага, вижу, как ты спокоен. Дыши, дядь Кир, дыши. Все будет хорошо. Костя, я уже еду. Кирилл. Я дышу, все под контролем. Сейчас еще раз проверю детское кресло и поеду. Костя. Да мы его вчера всей семьей проверяли. Хорош уже. Бабушка Татьяна Петровна. Кирилл, родной, выдохни. С Машенькой все в порядке, с внучкой тоже. Сейчас главное без суеты. Я захватила еще тот плед ручной работы, чтобы малышку в дороге укутать. Кирилл. Спасибо, Татьяна Петровна. Алена. Ура! Костя, ты фотоаппарат зарядил? Костя. Да. И запасную батарею, и стабилизатор. Мы же снимаем исторический момент возвращения домой. Маша. Мы готовы, ждем вас. Софья очень ждет папу. Кирилл. Маша, люблю вас, родные мои. Едем. Мы уже выехали, скоро будем. Алена. Ой, он растаял. Я прямо сквозь чат вижу, как он там улыбается. Алена. Ой, все, я плачу. Костя. Давайте быстрее, а то сейчас тут настоящая сентиментальная буря начнется. Кирилл. Алена, ты взяла ту самую розовую шапочку? Алена. Да, капитан, розовая шапочка с зайчиками на месте. Кирилл. Отлично. Значит, все действительно под контролем.